Следователь Васечкин. Васечкин выбивался из графика. Только что он выяснил, что съемочная группа по меркам кино была небольшая, так называемая сокращенная съемочная группа. Но это по меркам кино. Петру Дмитриевичу же нужно было взять показания у всех. А эта работа была и муторной, и тяжелой. Сейчас перед ним сидела линейный продюсер Евгения Мирная. «Евгения Евгеньевна, расскажите мне, пожалуйста, за что вы отвечаете? Каков ваш функционал?» Петру не хотелось, но для следствия важно понять всю кухню киношников. «Странный вопрос». Женя Мирная была заплакана, но собрана и спокойна. «Могу я узнать, как это может помочь в раскрытии убийства?» «С вашего позволения, мне здесь решать, что может помочь, а что нет?» Немного добавив в голос железа, ответил Васечкин. «Мне интересно, кто принес чашки на площадку?» Декоратор сцены перепутал и поставил на стол ведерко с шампанским и блюдо с пирожными. Наш режиссер, как всегда, накричал на меня. «Почему на вас?» – уточнил Петр. «Потому что я в его понимании отвечаю за все и за всех. Вот вы спросили про мой функционал. По сути, я директор картины, на мне все». «Понятно. Так кто принес кружки и почему именно такие?» «Я вчера все ответила вашему коллеге. Я послала реквизитора в ресторан главного корпуса, чтобы он там взял кружки. Какие, это было не принципиально. Но в этой дыре они все одинаковые по всей гостинице. Других не держат». «Вы поставили их на стол?» «Нет, реквизитор. Воду в них наливал декоратор сцены. Он взял ее из местного кулера. Это видели все». Женя начинала раздражаться. «Зачем мы одно и то же по 100 раз обговариваем?» «Дальше», не комментируя ее слова, продолжил Васечкин. «Дальше на стол прямо во время съемки прыгнула местная кошка. Она живет на ресепшене. Здоровая, лохматая и рыжая. Режиссер опять на меня наорал. Я подошла, забрала кошку, и съемка продолжилась. К этому моменту стол уже прокрутился, и кружки в произвольном порядке встали на места», – уточнил Петр Дмитриевич. «Да, стол мы везли из Москвы. Он изготовлен по специальным чертежам, по сути, волчка. Невозможно угадать, где и когда он остановится. За столом сидело еще 6 человек. Как вы думаете, кто-нибудь из них мог убить Марьяну?» «Я не знаю, правда. Они все начинающие актеры. Половина из них, мне кажется, вообще первый раз на площадке. Все эти люди были изначально в задаче. Я думала, что их подбирали по внешности, по какому-то сходству. Ведь, например, Вера Руклан – натуральная блондинка. Наши девочки замучились делать из нее жгучую брюнетку с вьющимися волосами. А зачем, спрашивается? Актриса она нулевая. Есть миллионы актрис с такими внешними данными. Та же Марьяна. Она-то по типажу – натуральная брюнетка. Та же Марьяна, она-то по типажу, натуральная брюнетка. Почему бы ее не взять на это место? Зато на нее надели белый парик с каре. Где логика? Интересно, а еще кого-нибудь кардинально меняли? Да всех почти. Правда, кроме Васи Свободы. Его оставили оригинальным. Значит, еще 5 сидящих за столом. Проговорил про себя Васечкин и, объединив эти фамилии в группу, поставил вопрос. «Из показаний вашего реквизитора из Москвы вывезли также и пробирку, которая должна была сыграть емкость с ядом. Опять же, из его показаний следует, что он не знает, что в ней было и куда она пропала. Он тоже понятия не имеет. Что вы можете сказать на этот счет?» «Ну, это разговор ребенка. Пробирка выписывалась оригинальная, потому что по сценарию их отравили редким удобрением для цветов. Все было прописано, в том числе заказ этого бутылька. Хранился он с первого дня у декораторов вместе с другими элементами реквизита. Что в нем, я тоже не знаю. Но судя по тому, что заказчик требовал натуральный бутылек, выписывался именно настоящий препарат. Поэтому смею предположить, что в нем и находилось оригинальное удобрение из Бельгии.